«Я тоже», — признался 509-й. «Да я не в том смысле, что вы выдержали, а в том, что с вами не сделают чего похуже». «И я о том же». «Оставь их», — сказал Бергер. «Они еще очень слабы. Да и зачем тебе все эти подробности?» Левинский шелохнулся в темноте. «Это важнее, чем ты думаешь». Он встал. «Мне пора. Я скоро снова приду. Принесу еще чего-нибудь. Да и обсудить кое-что с вами надо». «Ладно. У вас тут ночью шмон часто устраивают?» «А зачем? Трупы пересчитывать?» «Значит, вообще нет?» «Это хорошо». «Левинский», — шепотом позвал 509-й. «Да. Ты точно еще придешь?» «Точно». «Пой!» — 509-й в волнении искал слова. «Мы еще... Нас еще не совсем... В общем, мы еще годимся для дела. Потому я и приду. Не из одной любви к ближнему, можешь не сомневаться». «Хорошо. Тогда хорошо. Тогда ты точно придешь. Точно. Не забывайте нас. Ты мне это однажды уже говорил. Видишь, я не забыл, потому и пришел. И еще приду». Левинский ощупью стал пробираться к выходу. Лебенталь прикрыл за ним дверь. «Стой!» — шепнул Левинский уже из-за двери. «Забыл кое-что. Вот. А ты не можешь разузнать, откуда все-таки сахар?» — спросил Лебенталь. «Не знаю». «Посмотрим». Левинский отвечал все так же отрывисто и как будто в попыхах. «На вот, возьми. Прочтите. Мы сегодня только получили». Он сунул в ладонь Лебенталя сложенный в четверо листок и исчез, растворившись в черной тени барака. Лебенталь закрыл дверь. «Сахар!» — пробормотал Агасфер. «Дайте кусочек потрогать. Только потрогать, больше ничего». «Вода еще есть?» — спросил Бергер. «Вот». Лебенталь протянул ему миску. Бергер взял два куска сахара, бросил в воду и размешал. Потом подполз к 509-му и буферу. «Выпейте вот, только медленно, по очереди, каждый по глотку». «Кто это там ест?» — раздался голос со средних нар. «Да никто, было б что есть. Я же слышу, кто-то глотает». «Тебе приснилось, Амерс?» «Ничего не приснилось. Где моя доля? Вы ее сожрали у себя там внизу. Отдайте мою долю». «До утра подождешь. До утра вы все сожрете, всегда так. Мне каждый раз меньше всех достается. А я...» Амерс начал всхлипывать. Никто не обращал на него внимания. Он уже несколько дней был болен, и ему казалось, что его все обманывают. Лебенталь ощупью пробрался к 509-му. «Я насчет сахара», — прошептал он смущенно. «Я же не для того спросил, чтобы спекульнуть. Я просто хотел достать вам еще». «Ну, конечно». «И зуб еще при мне. Я его пока не продал, ждал. Зато теперь обделаем дельце». «Хорошо, Лео. А что тебе Левинский еще дал у двери? Клочок бумаги. Это не деньги». Лебенталь повертел листок в пальцах. «На ощупь вроде как кусок газеты». «Газеты? Да вроде бы». «Что?» — спросил Бергер. «У тебя есть кусок газеты?» «Посмотри как следует», — велел 509-й. Лебенталь подполз к двери и приоткрыл ее. «Точно! Это кусок газеты, оторванный. Прочесть можешь? Что, сейчас? Ну а когда же еще?» — рассердился Бергер. Лебенталь поднес клочок бумаги поближе к глазам. «Не видно, темно. Открой дверь пошире, на улицу выйди. Там луна вон светит». Лебенталь отворил дверь и на корточках пристроился на пороге.